Даже и поросенка своего держать как будто неприлично. Ведь унизительно жене такого-то кормить его из собственных рук. Вот почему нужна прислуга из лагеря. И в нескольких палатах поселковой больницы как трудно отделиться от драни и дряни и лежать среди приличных соседей. И детей своих милых приходится посылать за одну парту с кем. Но ниже эти разгородки быстро теряют свою резкость и значение, уже нет придирчивых охотников следить за ними. Ниже разряды неизбежно смешиваются, встречаются, покупают-продают, бегут занять очередь, ссорятся из-за профсоюзных елочных подарков, беспорядочную перемешку сидят в кино, и настоящие советские люди, и совсем недостойные этого звания. Духовные центры таких поселков — главная чайная в каком-нибудь догнивающем бараке, близ которой выстраиваются грузовики и откуда воющие песни, рыгающие и заплетающие ногами пьяные разбредаются по всему поселку. И среди таких же луж и месива грязи второй духовный центр — клуб, заплеванный семечками, затоптанный сапогами, с засиженной мухами стен газеты прошлого года, постоянно бубнящим динамиком над дверью, с матерщиной на танцах и поножовщиной после киносеанса. Стиль здешних мест — не ходи поздно. И, идя с девушкой на танцы, самое верное дело — положить в перчатку подкову. Ну да и девушки тут такие, что от иной семеро парней разбегутся. Этот клуб — надсада офицерскому сердцу. Естественно, что офицерам ходить на танцы в такой сарай и среди такой публики совершенно невозможно. Сюда ходят, получив увольнительную, солдаты охраны. Но беда в том, что молодые бездетные офицерские жены тоже тянутся сюда и без мужей. И получается так, что они танцуют с солдатами. Рядовые солдаты обнимают спины офицерских жен. А как же завтра на службе ждать от них беспрекословного подчинения? Ведь это выходит на равную ногу, и никакая армия так не устоит. Не в силах унять своих жен, чтоб не ходили на танцы, офицеры добиваются запрещения ходить туда солдатам. Уж пусть обнимают жен какие-нибудь грязные вольняшки. Но так вносится трещина, встроенное политвоспитание солдат. Что мы все счастливые и равноправные граждане советского государства, а враги-де наши за проволокой. Много таких сложных напряжений глубится в прилагерном мире, много противоречий между его 8 разрядами. Перемешанные в повседневной жизни с репрессированными и полурепрессированными, честные советские граждане не упустят попрекнуть их и поставить на место, особенно если пойдет о комнате в новом бараке. А надзиратели, как носящие форму МВД, претендуют быть выше простых вольных. А еще обязательно есть женщины, попрекаемые всеми за то, что без них пропали бы одинокие мужики. А еще есть женщины, замыслившие иметь мужика постоянного. Такие ходят к лагерной вахте, когда знают, что будет освобождение, и хватают за рукава незнакомых. «Иди ко мне, у меня угол есть, согрею, костюм тебе куплю». «Ну куда поедешь? Ведь опять посадят». А еще есть над поселком оперативное наблюдение. Есть свой кум и свои стукачи, и мотают жилы. Кто это принимает письма от зэков? И кто это продавал лагерное обмундирование за углом барака? И уж, конечно, меньше, чем где бы то ни было в Союзе, есть у жителей прилагерного мира ощущение закона и барачной комнаты своей, как крепости. У одних паспорт помаранный, у других его вовсе нет, третьи сами сидели в лагере, четвертые члены семьи, Итак, все эти независимые расконвоированные граждане еще послушнее, чем заключенные, окрику человека с винтовкой, еще безропотнее против человека с револьвером. Видя их, они не вскидывают гордой головы. Не имеете права, а сжимаются и гнутся, как бы прошмыгнуть. И это ощущение бесконтрольной власти штыка и мундира так уверенно реет над просторами архипелага, со всем его прилагерным миром, так передается каждому вступающему в этот край, что вольная женщина, П., с девочкой, летящая Красноярской трассой на свидание к мужу в лагерь, по первому требованию сотрудников МВД в самолете дает обшарить, обыскать себя и раздеть догола девочку. С тех пор девочка постоянно плакала при виде голубых. Но если кто-нибудь скажет теперь, что нет печальнее этих прилагерных окрестностей, и что прилагерный мир — клоака, мы ответим, кому как. Вот якут Колодезников. За отгон чужого оленя в тайгу получил в 1932 году 3 года. И по правилам глубокомысленных перемещений с родной Колымы был послан отбывать под Ленинград. Отбыл. И в самом Ленинграде был. И привез семье ярких тканей. И все ж много лет потом жаловался землякам и зэкам, присланным из Ленинграда. «Ох, скучно там у вас! Ох, плохо!» Глава 22. Мы строим. После всего сказанного о лагерях так и рвется вопрос. Да полно! Да выгоден ли был государству труд заключенных? А если не выгоден, так стоило ли весь архипелаг затевать? В самих лагерях среди зэков обе точки зрения на это были. И любили мы об этом спорить. Конечно, если верить вождям, спорить тут не о чем. Товарищ Молотов, когда-то второй человек государства, изъявил 6-му съезду Советов СССР по поводу использования труда заключенных. Мы делали это раньше, делаем теперь и будем делать впредь. Это выгодно для общества, это полезно для преступников. Не для государства это выгодно, заметьте, для самого общества, а для преступников полезно. И будем делать впредь. И о чем же спорить? Да и весь порядок сталинских десятилетий, когда прежде планировались строительства, а потом уже набор преступников для них, подтверждает, что правительство как бы не сомневалось в экономической выгоде лагерей. Экономика шла впереди правосудия. Но очевидно, что заданный вопрос требует уточнения и расчленения. Оправдывают ли себя лагеря в политическом и социальном смысле? Оправдывают ли они себя экономически? Самоокупаются ли они? При кажущемся сходстве второго и третьего вопроса здесь есть различия. На первый вопрос ответить нетрудно. Для сталинских целей лагеря были прекрасным местом, куда можно было загонять миллионы для испугу. Стало быть, политически они себя оправдывали. Лагеря были также корыстно выгодны огромному социальному слою, несчетному числу лагерных офицеров. Они давали им военную службу в безопасном тылу, спецпайки, ставки, мундиры, квартиры, положение в обществе. Также пригревались тут и тьмы надзирателей и лбов охранников, дремавших на лагерных вышках, в то время как 13-летних мальчишек сгоняли в ремесленные училища. Все эти паразиты всеми силами поддерживали архипелаг, гнездилище крепостной эксплуатации. Всеобщей амнистии боялись они как моровой язвы. Но мы уже поняли, что в лагеря набирались далеко не только инакомыслящие, далеко не только те, кто выбивался со стадной дороги, намеченной Сталином. Набор в лагеря явно превосходил политические нужды, превосходил нужды террора. Он соразмерялся, может быть, только в сталинской голове, с экономическими замыслами. Да не лагерями ли и ссылкой вышли из кризисной безработицы 20-х годов? С 1930 года не рытье каналов изобреталось для дремлющих лагерей, но срочно соскребались лагеря для задуманных каналов. Не число реальных преступников или даже сомнительных лиц определило деятельность судов, но заявки хозяйственных управлений. При начале Беломора сразу сказалась нехватка соловецких зэков, и выяснилось, что 3 года — слишком короткий, нерентабельный срок для 58-й, что надо засуживать их на 2 пятилетки сразу. В чем лагеря оказались экономически выгодными, было предсказано еще Томасом Мором, прадедушкой социализма в его утопии. Для работ унизительных и особо тяжелых, которых никто не захочет делать при социализме, вот для чего пришелся труд зэков. Для работ в отдаленных диких местностях, где много лет можно будет не строить жилья, школ, больниц и магазинов. Для работ кайлом и лопатой в расцвете 20 века. Для воздвижения великих строек социализма, когда к этому нет еще экономических средств. На Великом Беломорканале даже автомашина была в редкость. Все создавалось, как в лагере говорят, пердячим паром. На еще более великом Волгоканале, в 7 раз большем по объему работ, чем Беломор, и сравнимом с Панамским и Суэцким, было прорыто 128 километров длины глубиною более 5 метров, с шириной вверху 85 метров, и все почти киркой, лопатой и тачкой. Когда катаетесь на катере по каналу, помяните всякий раз лежащих там на дне. Будущее дно Рыбинского моря было покрыто массивами леса. Весь его свалили вручную, не видавши в глаза электропил, а уж сучья и хворост жгли полные инвалиды. Кто бы это, если б не заключенные, работали б на лесоповале по 10 часов, еще идя в предутренней темноте 7 километров до леса и столько же вечером назад, при 30-градусном морозе, и не зная в году других выходных, кроме 1 мая и 7 ноября. Волголак, 1937. Кто бы это, если не туземцы, корчевали бы пни зимой? На открытых приисках Колымы тащили бы лямками на себе короба с добытую породою. Лес, поваленный в километре от реки Коин, приток в Име, по глубокому снегу на финских подсанках тянули бы подвое, впрягшись в хомуты. Петля хомута для мягкости обшивалась лоскутьями ветхой одежды, хомут надевался через одно плечо. Правда, уверяет нас полномочный коммунистический журналист Юрий Жуков, «Литературная газета», ноябрь 1963-го, что, подобно тому, и комсомольцы строили Комсомольск на Амуре, 1932-й. Валили без топоров, не имея кузни, не получая хлеба и вымирая от цинги. И восхищается. Ах, как мы героически строили! А не подобнее ли было бы возмутиться, кто это, не любя своего народа, послал их так строить? Да что ж возмущаться! Мы-то знаем, какие комсомольцы строили Комсомольск. Теперь пишут, что те комсомольцы и Магадан основали. А кого можно было в Джесказганские рудники на 12-часовой рабочий день спускать на сухое бурение. Туманом стоит силикатная пыль от вмещающей породы. Масок нет, и через 4 месяца с необратимым силикозом отправляют человека умирать. Кого можно было в неукрепленные от завалов, в незащищенные от затопления шахты спускать на лифтах без тормозных башмаков? Для кого одних в 20 веке не надо было тратиться на разорительную технику безопасности? И как же эти лагеря были экономически невыгодны? Прочтите, прочтите «В мертвой дороге по Божия» «Новый мир», 1964 год, номер 8, страницы 152-154, эту картину высадки и выгрузки с лихтеров на реке Тасс, эту полярную Илиаду сталинской эпохи. Как в дикой тундре, где не ступала человеческая нога, муравьи-заключенные под муравьиным конвоем тащат на себе тысячи привезенных бревен и строят причалы, и кладут рельсы, и катят в эту тундру паровозы и вагоны, которым никогда не суждено уйти отсюда своим ходом. Зэки спят по 5 часов в сутки на голой земле, окруженной табличками «Зона». И он же описывает дальше, как заключенные прокладывают по тундре телефонную линию. Они живут в шалашах из веток и мха. Комары разъедают их незащищенные тела. От болотной жижи не просыхает их одежда, уж тем более обувь. Трасса их разведана кое-как, проложена не лучшим способом и обречена на переделку. Для столбов нет леса вблизи, и они на 2-3 дня уходят в сторону, чтобы оттуда притащить на себе столбы.